Четверть часа у нас в запасе. Водитель взглянул на часы. Этого достаточно, чтобы переехать границу. И он еще прибавил скорость, выжав педаль акселератора до конца. Стрелка спидометра перевалила за 150. На заднем дворе здания КПП в Хедеш-Халуме стояли в ожидании две скоростные машины — «Пежо» и «БМВ». В первой сидели трое, во второй — только водитель. Рона с помощниками и капитан-пограничник заняли позицию, с которой хорошо просматривалась нейтральная полоса, и пропускник со шлагбаумом. Неожиданно заговорил мужской голос в маленькой рации, которую держал в руке пограничник. Со стороны Австрии движется «Мерседес». Черный лимузин на огромной скорости приближался. Через 2-3 минуты тот же голос произнес. «Мерседес в 100 метрах от границы. Пассажиров четверо. Конец передачи». Рона с выражением радости и облегчения оглянулся на своих сотрудников. Капитан переключил рацию на передачу. «Мерседес пропустить без паспортного контроля. Пассажиров не досматривать. Конец». Подполковник пожал руку пограничнику. «Благодарю». Он побежал к БМВ, Кути и Салые последовали за ним. «Мерседес» проскочил под поднятым шлагбаумом и, не сбавляя скорости, помчался по автостраде, пересекающей городок Хедеш-Халум. Оба автомобиля сопровождения устремились вдогонку. Миновав Хедеш-Халум, БМВ обогнал черный лимузин. Поравнявшись, Рона опустил окно. «Как хорошо дома, Нора!» — крикнул он. Пассажиры «Мерседеса» дружно замахали ему руками. Подполковник обернулся к своим помощникам. «В Обуду, на квартиру к Имре, мы их пока не повезем. Теперь эта банда сделает все возможное, чтобы замести следы и попытаться физически уничтожить Имри и молодоженов. Они слишком много знают о том, что там, за кордоном». «Едем к большому дому?» — спросил водитель. Рона кивнул. «Туда». «Этого не может быть», — сказал Форстер в трубку сдавленным голосом. Он прикрыл ее ладонью, не желая, чтобы вдова Керекешне могла слышать хоть одно слово из разговора. Свободной рукой он рванул на шее галстук и рукавом вытер выступивший на лбу пот. «Конечно, вызову. Как угодно, к 9 он будет здесь». Он нажал рычаг аппарата и тут же набрал другой номер. «К 9 вечера вы должны явиться ко мне», — сказал он без всякого вступления и приветствия. «Да, я». «Не называйте имени. Адрес вы знаете». «Как я очутился здесь, не имеет значения. Стряслось кое-что непредвиденное. Он хочет встретиться с вами лично. Будьте готовы действовать. Приходите точно. Лучше даже немного раньше». Положив трубку, Форстер бросился на кушетку. Старомодные высокие часы с качающимся маятником гулко пробили 7. Он выглянул в окно. Тени от домов и деревьев вытянулись. Скоро начнет темнеть. Форстер вскочил, прошел в ванную комнату, сбросил одежду и встал под холодную струю душа. На город спускались сумерки. Клара вошла в кабинет Роны. Служба наблюдения докладывает, что все люди расставлены по местам, приступили к работе. А Имра и молодые спят, измучены до предела, бедняжки. «Где, на стульях?» — Рона удивленно поднял глаза. «В кроватях», — с улыбкой ответила Клара. «Где вы достали им кровать? Здесь, у нас?» «У нас?» — Клара покачала головой. «Нет, конечно. Они рядом в отеле «Интерконтиненталь». Я заказала для них номер». «Кто дал вам такое указание?» «Никто. Так я решила сама. После такого морального напряжения Люди должны спать в постели.